Глава 32. Через 5 минут. «Я говорю правду!» Фелисити Бет внезапно ворвалась в комнату через окно, отчего Вега, Флафанора и Френ подскочили. «Что мне сделать, чтобы вы мне поверили? Подарить вам цветочки?» Она щелкнула пальцами, и на всех посыпались цветы. Френ чуть не расплющила букетом чудесных роз. «Ах ты мерзкая!» прорычала Френ из-под лепестка. «Или хотите шоколада?» продолжала Фелисити. В комнате появились коробки с изумительным шоколадом из лавки шоколадки-гадки на волшебной вершине. «Погоди!» — закричала Вега. «Просто попроси прощения за все, что ты натворила!» Фелисити удивленно уставилась на них. Френ была вне себя от ярости, Вега казалась обиженной, Флафанору все это явно развлекало. «Ну, ладно», — промямлила Фелисити. «Ага, да, значит так, приношу вам свои извинения и дарю вот эту пони». Она щелкнула пальцами, и перед ними с грохотом приземлилась огромная лошадь. У нее был один глаз большой, а другой совсем маленький. Изо рта торчал острый клык, а гривы и хвост были то ли опаленные, то ли ободранные. «Убери отсюда это чудовище!» — завопила Френ. «Как? Вам не нравится Хильда? Моя лошадка?» Фелисити похлопала чудище по крупу. «Отличная лошадь!» Хильда подняла тонкое копытце и махнула в сторону Веги и ее друзей. Вега с Флафанорой попятились. Френ разрыдалась. «Ладно», — сказала Фелисити. «Сейчас немного подправим». С громким пуф Хильда исчезла в клубах дыма, а на ее месте появился белый пушистый пони с огромными добрыми глазами. «Теперь ее зовут Нора», — объявила Фелисити. «Ну и что с того?» — проворчала Флафанора. «Думаешь, раз она такая пушистая, мы все тут же растаем и завопим? Какая милашка!» — завопила Френ, метнулась к пони и обняла ее. «Настоящее чудо! Ми-ми-ми!» Фелисити Бет выразительно посмотрела на Флафанору. В ее взгляде читалось: «Вот видишь! И тебя, кстати, зовут Флафанора, почти как мою миленькую пони!» Не удержалась злая ведьмочка. «Я придумала себе имя в 4 годика, и оно мне нравится!» Вспыхнула Флафанора. «На самом деле нет!» прошептала Френ на ухо пони. Вега покачала головой. «Хуже еще никто не извинялся. Ты притаскиваешь сюда свою лошадь, оскорбляешь нас. Так, по-твоему, извиняются? Просто скажи «простите, Фелисити».» Фелисити сглотнула. Казалось, ее сейчас тошнит. Протрите меня». «Не будем мы тебя протирать», фыркнула Вега. «Скажи «простите». Это ведь легко. Простите». «Простите меня». «Простите», повторила Вега. «Рысите меня», сказала Фелисити. «Простите», завопила Вега. «Хорошо, хорошо, я вас прощаю», крикнула в ответ какая-то ведьма, проходившая мимо по улице. «Прости», подсказала Вега. «Поразительно», хмыкнула Флафанора, с интересом разглядывая Фелисити. «Она действительно не может сказать «простите». «Про...» с трудом произнесла Фелисити. «Сти...» она сглотнула. «Те». Все трое разразились аплодисментами. Беда в том, что хлопок в ладоши отменял заклинание милашки Норы, так что белоснежный пони снова превратился в жуткую, клыкастую Хильду с разными глазищами. «Ай-яй-яй!» — завопила Френ и нырнула в кукольный домик к Слагфри. Фелисити взмыла в воздух. «Надо придумать план и остановить злых ведьм, пока они не успели захватить власть. А для этого нам понадобится сложное заклинание. Давайте где-нибудь встретимся завтра утром. Научу вас кое-чему». «Но где?» — спросила Флафанора. Фелисити пожала плечами. Ну, например, здесь. Вега покачала головой. А вдруг злые ведьмы тебя тут увидят? Да, точно, согласилась Фелисити. Надо найти какое-нибудь тайное местечко. Может, в Сереброке? Бабушка уверяет, что там очень мощная магическая защита. Это слишком далеко, сказала Флафанора. А у нас осталось не так много времени. Фелисити залетала взад-вперед по комнате. Да, нужно найти укромное местечко поблизости. И такое, чтобы туда не ходили другие ведьмы. Вега представила, будто летит над Гламбургом, рассматривает знакомые места и мысленно вычеркивает их из списка одно за другим. Клаттербокс! Слишком людно! Магазин миссис Брю слишком очевидно! Пироги-пирожные, вот и все! Слишком вкусно! Проливуд! Предложила Френ. Там камеры! Пробормотала Вега. На земле не было ни одного подходящего местечка. Ни одного. И тут Вега кое о чем вспомнила. «Я знаю, где собраться!» Завопила она и даже запрыгала на месте. Фелисити протянула ладонь, как будто Вега должна была положить ответ ей в руку, и даже пощелкала пальцами. «Ну же, говори!» «В воздушном порту!» Воскликнула Вега. «Где-где?» — удивилась Флафанора. «Когда мы были в штаб-квартире НАВМ в Сереброке, я прочитала про воздушные порты. Это такие летучие платформы над городами. Они парят высоко в облаках, и их никто не видит. Воздушные порты построили ведьмы из НАВМ, чтобы следить за трубами. И кажется, один из них находится как раз над кондитерской, пироги-пирожные, вот и все. Давайте там и встретимся». Фелисити кивнула. «Ага. Завтра утром, пораньше». «Мы предупредим Пегги», — пообещала Вега. Фелисити задумчиво принялась ковырять заусеницу ногти. «Маловато нас. Чем сейчас занимаются Лиззи Бист и Петти Пиджин?» Вега расплылась в улыбке. «А Милли и Молли?» Фелисити улыбнулась ей в ответ. «Мы все, участницы битвы ведьм, объединимся и дадим отпор моей злобной бабуле. До завтра, девочки!» — крикнула Фелисити Бет и вылетела в окно. «Не опаздывай!» — крикнула ей вслед Флафанора. «И не вздумай приводить своего пони!» — завопила из кукольного домика Френ.